Глава 12. За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. В его честь устроили обед. Марфа подавала, а Лазарь возлежал за столом вместе с Иисусом и остальными гостями. И вот Мариам, взяв фунт очень дорогого благовонного масла из чистого нарда, умастила им ноги Иисуса и вытерла их своими волосами. Весь дом наполнился ароматом благовоний. Тогда Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, тот самый, который его предаст, говорит: «Почему было не продать эти благовония за 300 динариев и не раздать бедным?» Он сказал так не потому, что пёкся о бедных, а потому что был вор. Он носил общую сумку с деньгами и нередко запускал туда руку. «Оставь ее в покое. Она должна была сохранить эти благовония до дня моего погребения», — ответил Иисус. «Бедные всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами». Тем временем толпы людей, узнав, что он здесь, пришли туда и не только из-за Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Тогда старшие священники решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие стали покидать их и верить в Иисуса. На следующий день многочисленная толпа, пришедшая на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяла пальмовые ветви и вышла ему навстречу с криками: «Осанна! Благословен идущий во имя Господне и Царь Израиля!» Иисус, найдя осла, сел на него. «Потому что так сказано в Писании: не бойся, дочь Сиона, а вот царь твой к тебе направляется верхом на молодом осле». В то время ученики этого не понимали, но позже, когда Иисус был облечен в славу Божью, они вспомнили, что так было написано о нем в Писании, и так они его встречали. Люди, в присутствии которых Иисус вызвал Лазаря из гробницы и воскресил его из мертвых, рассказывали об этом. Вот почему толпа вышла встречать его. Люди узнали, что он совершил такой знак. А фарисеи говорили друг другу: «Видите, мы ничего не можем поделать. Весь народ пошел за ним». Среди пришедших на праздник поклониться Богу были и язычники. Они подошли к Филиппу, который был родом из Вифсаиды, что в Галилее, и обратились к нему с просьбой: «Господин наш, мы хотим увидеть Иисуса». Филипп идет и говорит об этом Андрею, а затем они оба, и Андрей, и Филипп, приходят и говорят Иисусу. Иисус отвечает: «Час настал. Сын человеческий облекается в славу Божью. Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец. Душа моя теперь полна смятения. Что мне сказать? Сказать: Отец, спаси меня от этого часа? Но я для того и пришел, ради этого часа. Прославь свое имя, Отец». И с неба раздался голос: «Прославил и еще прославлю». Толпа, стоявшая там, слышала голос. Одни говорили, что это прогремел гром, а другие, что с ним разговаривал ангел. «Не ради меня был этот голос, а ради вас», — сказал им в ответ Иисус. «Вот и настало время суда для этого мира. Теперь будет изгнан вон властитель этого мира. А когда меня вознесут от земли, я всех к себе привлеку». Этими словами он дал понять, какой смертью умрет. «Мы из закона знаем, что помазанник всегда будет с нами», — ответил народ. «Как ты можешь говорить, что сын человеческий должен быть вознесен? И кто этот сын человеческий?» Иисус сказал им: «Совсем недолго свету осталось быть с вами. Так ходите, пока светло, чтобы тьма не объяла вас. Ведь тот, кто ходит во тьме, не знает, куда направляется. А пока еще светит вам свет, верьте в свет, и станете сынами света». И, сказав это, Иисус ушел и скрылся от них. Но, несмотря на то, что он столько знаков явил перед ними, в него не верили. Ибо должны были исполниться слова пророка Исаии, который сказал: «Господь, кто поверил вести, которую мы принесли? Кому открылось могущество Господа?» И они потому были не способны поверить, что, как говорит тот же Исаия, «Бог ослепил их глаза и помрачил их ум, так что глаза их не видят, не разумеет ум. А иначе ко мне обратились бы, и я бы их исцелил». Исаия сказал так потому, что видел славу Иисуса. Он говорил о нем. Но даже среди влиятельных людей было немало поверивших в Иисуса. Только они не говорили об этом открыто из-за фарисеев, чтобы те не отлучили их от синагоги. Славе от Бога они предпочли славу среди людей. Иисус громко воскликнул: «Тот, кто верит в меня, не в меня, а в того, кто послал меня, верит. Тот, кто видит меня, видит того, кто послал меня. Я свет, и в мир я пришел, чтобы всякий, кто верит в меня, не оставался во тьме. А кто слова мои слушает, но не исполняет, тому не я буду судьей. Ведь я пришел не для того, чтобы мира судить, я пришел для спасения мира. Кто меня отвергает и не хочет принять мое слово, у того уже есть судья. Слово, которое я возвестил, вот судья, что осудит его в последний день. Ведь я не от себя говорил. Это пославший меня Отец дал мне повеление, что говорить и как. И я знаю, его повеление — это вечная жизнь. Я говорю только то, что велел мне сказать Отец.